равнодушным Остапович никогда не был и не будет. Усталость? Усталость, конечно, чувствуется. Возраст 63. Но и к старости Остапович подходит мудро. Именно из-за возраста он освобождает себя от лишней работы, от лишних эмоций и больше взваливает на плечи молодых. Он однажды так и сказал на парткоме: «На меня, пожалуйста, не валите. Кому нужно, чтобы я быстрее отдал концы?» Возможно, не все было неправдой в том шестилетней давности очерке. Само собой разумеется, что тогда, тем более 15-20 лет назад, Остапович был другим. Об этом рассказывают. Тогда сама жизнь принуждала крутиться на повышенных скоростях. Совхоз был не таким. Все тянули практики. Тогда действительно директор должен был нести главную тяжесть. Нравилась Олесю еще одна особенность Остаповича. Будучи журналистом, он наблюдал некоторых руководителей пенсионного возраста в разных сферах и открыл в них одну примитивную черту, которую можно было бы назвать возрастной солидарностью. Если у таких людей было право самим подбирать себе помощников, они окружали себя людьми своего возраста, ревниво и подозрительно относясь к молодым, как к конкурентам, которые, мол, только и подстерегают момент, чтобы спихнуть старика и занять его место. Остапович сам искал молодых, да не кое-каких, самых талантливых, энергичных, и перетягивал их к себе, не боясь оказаться спихнутым. Секретарь райкома в беседе с ним, Забавским, между прочим, сказал: «Проследи, чтобы дед не переманивал людей из соседних хозяйств. Жаловаться на него». Самолюбию Олеся льстила, что поделаешь. Все мы грешные. Значит, и его Остапович посчитал человеком способным, нужным, раз порекомендовал на такую ответственную должность. Автор будущей книги опасался, как бы от разочарования в своем герое не перейти к чрезмерному восхищению им, к идеализации, а то получится Бог, а не человек. И потому в последнее время больше записывал его слабости, чудачества, а их немало. Если не считать психологических, проявляющихся в быту, то слабость как руководителя у Остаповича была одна, совсем новая, рожденная, наверное, МТР. Чрезмерное увлечение техническими новинками. Все, что есть у других, должно быть и в Добранском. Своеобразное проявление самолюбия. А иногда Олесю казалось, что это у старика из болезни от чего-то отдать, чего-то не успеть делать и при жизни не увидеть. Но такая погоня порой отрывает человека от реальности. Прочитал Остапович, что в совхозе «Гигант» введена ОСУ, и тут же загорелся ввести ее у себя. Олесь даже к ОСУ на некоторых заводах относился скептически. Не к самой автоматической системе управления, а к неподготовленности эффективно ее использовать. Случалось ему видеть, слышать от специалистов, от своих коллег, пишущих об НТР и проблемах промышленности, затраты на введение ОСУ миллионные, а эффект копеечный. Он записал в дневнике: «Возможно, я консерватор, неуч, попал не на свое место, но, понаблюдав работу в совхозе, никак не могу понять того большого эффекта от ОСУ, о котором говорит Остапович». Пытался говорить с Остаповичем на эту тему, но старик пропускал все доказательства мимо ушей. или шутливо отмахивался, что даже обижало.